и бросили лопаты, предоставив трем охотникам трудиться одним. А они не возражали. Знай себе, помахивали лопатами, и высота им была нипочем. Вот уже набросали целую гору, рыхлой, словно пудра вулканической земли. Однако Тепаринга не показывался. Видимо, мы прозевали все же какой-то выход, и кролик улизнул. Я страшно огорчился, видя, что поймать Тепарингу таким способом будет вовсе нелегко. Тем не менее, мы продолжили поиски на склоне, доехали до другого участка, где водились кролики, и снова взялись за работу. Выбрали такую нору, перед которой лежал свежий помет, все-таки больше надежд на то, что подземная обитель не пуста. Затем повторился трудоемкий процесс закупорки всех ходов, какие удалось обнаружить поблизости, и опять за лопатой. Пять раз проделали мы эту процедуру и пять раз впустую. Наконец, на шестой раз нам посчастливилось. Один из охотников вдруг издал какой-то нечленораздельный звук, упал на колени, выбросил вперед руки и вытащил из ямы молодого, ясноглазого, в высшей степени живого вулканического кролика. Зверек попытался вырваться, потом успокоился и замер в руках у охотника. Уж не шок ли это? Мы быстро определили пол, оказалась самка, и бережно поместили пленницу в одну из припасенных нами клеток. Кролики и зайцы в неволе легко впадают в панику. Вообразив, что перед ними враг, они способны с такой силой броситься на деревянную стенку или решетку, что разбиваются насмерть. И я опасался, как бы наш первый Тепаринго не отколол такую штуку. Даже приготовил пальто, чтобы накрыть клетку. Однако пленница, очутившись в клетке, ничуть не волновалась и безмятежно созерцала нас. Немного выждав, я осторожно протянул вперед руку и тихо поскреб пальцем проволочную сетку. Как же я был поражен, когда крольчиха, слегка подпрыгнув, затем подошла к сетке и понюхала мой палец. Она вела себя так спокойно, будто мы поймали домашнее животное, а не дикого зверька. Вечерело. Заходящее солнце окрасило могучую снежную шапку Попокатепетля в нежный розовый цвет. Налюбовавшись трофеем, я решил, что лучше отвезти крольчиху в Мехико и посмотреть, как она освоится, прежде чем продолжать отлов. Так мы и поступили. На обратном пути я поразмыслил над тем, как быть дальше. Если продолжать охоту на такой высоте от нашей тройки, будет мало проку из-за разреженного воздуха. Но ведь Тепаринго встречаются и ниже. Пожалуй, самое разумное — прибегнуть к методу, который я успешно применял в других частях света — обратиться к местным жителям. Заедем в несколько деревень у подножия Попокатепетля и предложим приличную цену за каждого здорового кролика. Однако прежде всего надо убедиться, что пойманный нами Тепаринго сумеет приспособиться к неволе. Горький опыт научил меня одно дело — поймать животное. Совсем другое — сохранить его. Возвратившись в городскую квартиру, мы благоговейно поместили клетку с крольчихой на полу посреди гостиной, подстелив большой газетный лист, после чего помчались на рынок и накупили кучу всяких плодов, овощей и зелени, вернулись с рынка. Крольчиха так же спокойна, как в первые минуты после поимки. Мы приготовили ей еду, причем тщательно подсчитывали столько-то веточек, того-то, столько-то листьев того-то, столько-то кусочков яблока и так далее. Строгий учет был нужен, чтобы точно знать, сколько и чего она съест, если съест, чему отдаст предпочтение. Положили корм в клетку, накрыли ее, чтобы зверьку было спокойнее, и вышли. Отмечая наш первый успех, мы славно пообедали. Вернулись часа через три. Я осторожно снял с клетки покрывало и поглядел. Съела хоть что-нибудь. Поглядел просто так, ни на что не рассчитывая, ведь обычно дикому животному после поимки нужно какое-то время, чтобы освоиться, да к тому же корм был совсем необычный для крольчихи. Я не поверил своим глазам, обнаружив, что почти все съедено, кроме одной травы, которая ей, очевидно, не понравилась. Даже яблоко съела, хотя я думал, что она к нему не притронется. Приятно, что и говорить. Однако я знал, что нужно выждать еще несколько дней, проверить, не повредит ли новая пища нашему тепорингу.